Да и солдатский обед в свадьбе нареканий не вызывает. И мы бы с вами покушали из ротного котла. Валентин Катаев в своей повести «Белеет парус одинокий» писал, что у солдат оставалась пропасть черного хлеба и каши, и они раздавали все это нищим через окно казармы. Вот Гаврика Чернайваненко осчастливили. Я думаю, что непоседе и литератору Куприну армия была противопоказана. Вот он на ней и выместил все, что претерпел от муштры и субординации. Для свободного человека казарма — не лучшее место работы. Интереса к военному делу у Куприна не было. В училище не стал отличником, в академию генштаба провалился. Чуть с голоду в Петербурге не умер, пока свои суточные получал. Рассказ блаженный. Большой писатель по военной части оказался лузером. А лузерам не нравится то ремесло, в котором они не преуспели. Кстати, две полуповести еще слишком красивые и мелодраматические, но уже со сверканием незаурядного таланта он печатает, когда еще тянет армейскую лямку. Это «В потьмах», «Страсти-мордасти» и «Лунной ночью», ужастик. По-настоящему сильный рассказ появится только в 1902 году. Это на покое. Об отставных актерах, доживающих свой век в убежище от щедрот купца-театрала. Здесь уже правда и мастерство, и горечь. А в 1904 году пойдет на нерест большая литература. Пойдет косяком и останется в веках. Белый пудель. Тяжкая судьба уличных артистов. Мирное житие. Презрение к анонимщикам и доносчикам. Корь. Гениальная отповедь русским националистам. Жидовка. Восторженная ода еврейскому народу. С завистью и с восторгом, что во времена черты оседлости и 5-процентной нормы было смело и незаурядно. Куприну 34 года. Он состоялся, как всеми признанный писатель. У него завелись деньги, семья. Он дружит, как равный, с Чеховым, Буниным, Горьким. Но он не в силах сидеть в петербургской квартире и общаться только с приличным обществом. Кстати, так назывался рассказ 1904 года. Ух, и задал же этим ломакам и трусам, приспособленцам и лицемерам искренний и простой Куприн. Он по-прежнему мотается по стране, ловит рыбу с греками в балаклаве, имеет сети и свой пай на баркасе. 1907-1911 годы. А когда он вышел из полка в 1894 году, пришлось репортерствовать, чтобы прокормиться. Но это вам не фортификация, это интересно. Из Куприна выходит довольно-таки злоязычный журналюга. Занимался он этим преимущественно в Киеве. Отсюда нежная любовь к Малороссии, малороссийской колбасе, горилке, салу и даже красоте и семейственности малороссийских женщин. Александра Ивановича женщины любили. Еще бы! Красивый, сильный, добрый, благородный, всегда готов помочь. Что-то вроде пастора, репортер Платонов из Ямы, эпос публичного дома. Это же автопортрет. Но не был Куприн ни гулякой, ни бабником, хотя с ним дружили и проститутки. Хотел он семьи, тихого, скромного и теплого уюта. И в 1901 году женится он на Машеньке, Давыдовой Марии Карловне, которая моложе его на 11 лет и отчасти немка, очень аккуратная и организованная. В 1903 году рождается дочь Лидия, но Машенька, методичная Машенька, не могла примириться с тем, что ее муж, признанный литератор, которого одобрил и читал сам граф Толстой, не сидит в кабинете, а продолжает проходить свои университеты по всей стране. Грузит арбузы, бывает в публичных домах, знается с рыбаками, извозчиками, нищими, матросами. Ее волновало, с кем ее муж проводит дни, и особенно ночи. Волновалась она зря. Куприн не был циником. Его нежное, возвышенное, трепетное отношение к любви было сродни подходу к этому делу средневековых паладинов. Потому он и боролся пером против проституции, но чтил в проститутке личность и женщину и считал ее способной испытать чистую любовь. Куприн был просто сказочно хорошим человеком. Но Мария его не оценила. Зато оценила Елизавета Морицевна Гейнрих, тоже немка, но Гретхен. Оценила она его в 1907 году. Но Мария решила сделать бяку, и развод не давала до 1909 года. Гретхен ждала венчания 2 года, а это высшее доказательство преданности и любви. Она прошла вместе с Куприным до конца его нелегкий путь. Она родила ему 2 дочерей. Ксению в 1908 году, она доживет до наших дней, то есть до 1960-х, и станет биографом отца, и Зиночку в 1909 году, крошка умрет в 1912-м. Куприн, кстати, не был народником. Народ он знал, умел находить общий язык, понимал его загадочную славянскую душу, любил, боялся и потому не обожествлял. Что до любви, то здесь они с Буниным и Тургеневым составляют прелестное трио идеалистов и мистиков на фоне циников Толстого, Чехова и Достоевского, которые тишком пристально посмотрели на предмет и во всем разуверились. Вклад Куприна — это, конечно, суламиф и гранатовый браслет. Но еще и грина, можно к ним компанию. Но это уже за пределами земной реальности. Куприн был снисходителен и сострадателен к обычным живым людям, не ставя их на ходули. Он прощал, отличаясь этим от мизантропов Чехова и Достоевского, которые обыватели остро и тонко ненавидели вместе с обыденностью, ведя против жизни настоящую войну. А Куприн понимал и околоточного надзирателя, полицейского, коего ненавидели все интеллигенты. Доказательства в рассказе «Путешественники». Он понимал революционерок, гусеница, морская болезнь, шулеров, ученик, босиков, конокрадов, проституток, чиновников мелкой руки, аристократов и офицеров, солдат и детей. В сущности, психолог и землепроходец Куприн был нашим российским Артуром Хейли, романистом на темы о профессиях и профессионалах. Сравните: отель, окончательный диагноз, аэропорт, деньги. Но далеко Хейли до Куприна. Один быт и человеческие отношения, ремесла и нравы. Нет идей, нет идеала. Поэтому Куприн — классик из храма, а Хейли — автор с книжного лотка. Хотя на Западе Куприн, если и котировался, то в 1905-1907 годах, когда интересна была Россия, сначала вляпавшаяся в русско-японскую войну и проигравшая ее, а потом устроившая бессмысленный и беспощадный бунт пополам со всеобщей политической стачкой. Баррикады, индивидуальный террор, боевики, виселицы и расстрелы. А потом вдруг почти парламент и свободы с правами. Куприн вошел в моду. Его поединок стал яичком Христову дню. Писатель попал даже под гласный надзор полиции, и его заставили в 24 часа уехать из Балаклавы, где он мирно ловил кефаль. Куприн не полез далеко в революцию, не стал воспевать террористов, баррикады и адские машины, как Леонид Андреев или Грин. У него хватило вкуса. Он еще понимал народников и книжных социалистов. Морская болезнь. Он был снисходителен к женщинам, гусеница, восхищаясь самоотверженностью и жертвенностью товарища Тони, справедливо полагая, что все эти Гесси Гельфман, Софьи Перовские, Маруси Спиридоновы и сестры Фигнер не ведали, что творили, готовы были отдать жизнь и отдавали. Любили правду и народ, а действовали так безумно, потому что были дуры. А с мужиков другой спрос. Мужики соображать должны. Милая дура-идеалистка — это красиво. А мужик-дурак с бомбой — это стихийное бедствие. Пусть простят Куприну феминистки, тоже дуры. Куприн пожалел матросов, сгоревших на Очакове, но Шмидта не воспевал. Куприн ненавидел ретроградов и подлецов, халуев и тиранов, исполины, царский писарь. И это правильно. Его кредо из шестого тома «Зеленого собрания сочинений» — это всегда быть на стороне меньшинства. Близоруко, но благородно. Куприн жил и умер дворянином. У него была честь. Современники забыли Куприна. Нынче он опять на периферии, как после 1907 года. А зря. Он дал такую затрещину квасному патриотизму, поняв и оправдав японского шпиона, штабс-капитан Рыбников, и защитив сепаратиста всех сортов, от поляков до чеченцев. Бред. Он еще в 1910 году понял все про народ и предсказал красный террор, ГУЛАГ, ВЧК, уничтожение образованных и имущих классов общества, попрыгунья, стрекоза. Вот стоим мы, малая кучка интеллигентов, лицом к лицу с неисчислимым, самым загадочным, великим и угнетенным народом на свете. Что связывает нас с ним? Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. В страшный день ответа, что мы скажем этому ребенку и зверю, мудрецу и животному, этому многомиллионному великану? Ничего. Скажем с тоской: «Я все пела». И он ответит нам с коварной мужицкой улыбкой: «Так поди же попляши». Только один Бог знает судьбы русского народа. Ну что ж, если нужно будет, попляшем. Февраль внушил Куприну великие надежды, но он был мудр, ничего не написал, потому что предвидел конец. Конец пришел скоро. Куприна арестовали и потащили в военно-революционный трибунал за какой-то памфлет, где усмотрели теплые чувства к брату царя Михаилу Александровичу. Сидел 3 дня, понял все. Его выпустили, помог поединок, помогли Горький и Луначарский. С Горьким он потом все равно порвет. Печататься было негде. Не было уже журналов «Серый волк», «Весь мир», «Новый мир», «Мир Божий», «Современный мир». Не было газет «Утро России», «Речь», «Русь». Не было альманахов «Шиповник» и «Земля». Куприн знал жизнь. Он замаскировался, наговорил кучу ерунды на могиле Володарского и бежал за границу вместе с женой и дочерью Ксенией. В Париже обнаружил вдруг, что французы — рационалисты. Этот пылкий и непрактичный романтик не прижился во Франции. Бедствовал, тосковал, писал не о политике, о прошлом или о французах и коллегах-эмигрантах.